Глава 13. Перенос на Волгалу 4 человек, не имевших ранее никакого отношения к сети и ее хитростям, потребовал от Шульгина гораздо большего физического и нервного напряжения, чем для неодушевленного железа. Но все равно получилось, хотя, вылезая из транспортера, он чувствовал себя, как в студенческие годы, закончив разгрузку вчетвером 60-тонного вагона. Ломило спину, ноги подгибались, а в голове бессмысленно крутилась одна и та же застрявшая в момент перехода фраза. Однако посадил он БРДМ нормально, внутри ограды неожиданно удивился, словно впервые увидел, насколько это место похоже на то, откуда только что выскочили. Масштабы другие, это точно, а по замыслу одно и то же. Помог выбраться через верхние люки Зои и детям, Власев выбрался сам. «Ну и где же мы теперь?» осведомился егерь, озирая терем и окрестности. Перелет через полсотни парсек он перенес спокойно, как и семейство. Для них все это было мигом. Расселись по жестким сиденьям, услышали лязг закрывающихся броневых заслонок, короткое головокружение, даже без тошноты, и все. Пожалуйте на выход. Что всех поразило, кроме младшего Генки, Шестаков даже мотор не заводил. «На моей личной даче. Здесь нас точно никто не достанет, а все сомнения и удивления я разъясню за дружеским столом. Пойдемте». Ребята мгновенно заинтересовались собаками, проявившими, несмотря на гигантские размеры и угрожающий вид, чрезвычайное дружелюбие и неприкрытую радость. Сообразили, что теперь им будет с кем играть. Власев покосился на свору с опасливым уважением. При его жизни такой породы еще не существовало. Зоя, пребывая в легком подпитии, да вдобавок поняв, что все опасности действительно позади, испытывала настоящую эйфорию. Шульгин повел их в дом. «Вот, Николай Александрович, наша гостиная. Вот коллекция оружия, камин, бар, а здесь будет ваша комната. Гальюн, умывальник, душевая, вот они. Приводите себя в порядок, ужинать будем через час. Я сейчас быстренько от доспехов избавлюсь, да остальной народ размещу». В мастерской, примыкавшей к холлу, сбросил пропавший бензином и пороховой копотью комбинезон, вновь натянул наркомовские галифе, ноги сунул войлочные шлепанцы. Ничего, сойдет, хоть и стал он похож на отставника-дачника в исполнении Папанова. Сокол Крушкин фамилия по фильму, кажется. Повел Зою с детьми на второй этаж, показал ребятам их комнаты, велел переодеться и умыться, после чего спускаться вниз. Потянул жену за руку дальше, вверх по узкой лестнице. Там был его личный жилой блок и две гостевые комнаты, полностью оборудованные, но в которых никто ни разу не останавливался. Обстановка в том далеком августе слишком резко поменялась. «Тебе здесь будет удобно». Хорошо смазанный замок щелкнул, за спиной почти бесшумно. Зоя пребывала в ошарашенном состоянии, примерно как человек, за какую-то минуту перенесенный из прифронтовой деревни в отель на набережной Ниццы. Но она все равно была поразительно красива. Не только для Шульгина, давно не прикасавшегося к женщине, ночь на кордоне не в счет. Тогда она показалась полусном-полубредом, да и была две с лишним недель назад. А вообще, не зря же открытки с ее изображением продавались во всех газетных киосках не только Москвы, но и СССР. Зоя Пашкова, прима театра имени Вахтангова. Пусть сейчас и не в бальном платье, без макияжа, или, как это называлось в те годы, простоволосая, так даже интереснее. Он резко развернул ее к себе, сдвинул с плечи, бросил на пол беличью шубку, начал целовать, скользя по сил руками, сверху вниз и обратно. «Да что ты, подожди, так сразу!» — шептала она, как бы для порядка, но послушно пятилась, переступала ногами, будто в страстном танго, пока не наткнулась на край кровати и опрокинулась на нее. Зоя, соскучившаяся даже больше его, деревенское сиденье беднее впечатлениями, чем фронтовая жизнь, не возражала, напротив, стала торопливо помогать. Шестаков давно, Шульгин по единственному случаю знали, насколько она умеет распаляться. Сразу. Так и вышло. Она, прерывисто дыша, вытянулась поверх покрывала, при свете угасающего дня, пробивающегося через полузадернутые шторы. Зоя выглядела невероятно привлекательно. Особенно для Сашки, который прекрасно помнил, что это чужая женщина и, значит, вдвойне желанная, и хоть было ему сейчас не 22, почти 38 или 35, все равно. Артистки школы Вахтангова-Мейерхольда славились пресловутой биомеханикой, которой посвящали по несколько часов в день. отчего спектакли театра на Арбате привлекали зрителей не только психологическими изысками, но и возможностью полюбоваться пластикой женских тел в те времена, когда и в Америке еще не было стриптиза. Сейчас Зу использовала свои способности в полной мере, а в прежней жизни, мелькнула мысль, она ничего такого себе не позволяла. Шульгин, то есть Шестаков, грешным делом опасался, не станет ли его супруга от зимней тоски одиночества любовницей Власева, который с его старорежимными ухватками вполне мог вскружить голову неудовлетворенной дамочке. Но нет. Судя по ее активности, она давно не имела никакого партнера. Сашка никак не мог избавиться от давней привычки или свойства даже в самые волнующие моменты каким-то краем мозга думать автономно, как сейчас. А Зоя была чудо как хороша во всем. Фигурой походила она Софи Лорен, изощренностью на леди Спенсер и тем, что не банально обнаженной была, а этакой полурастерзанной. Еще добавить, ей было почти 40 лет. А этот Сашка, исключая одну ночь Сильвии, никогда не имел дела с женщинами старше 30. Думал, хороши они своим нежным и изящным телом, а тут оказалось совсем другой разбор. Она его порядочно измучила. Думал, что это он ее приведет в изнеможение, а вышло наоборот. Так ведь и она думала, что ласкается с родным мужем, который вновь стал сильным мужчиной, а оказалось... В итоге получилось для всех интересно. Зоя отодвинулась к стенке, махнула рукой, отвернись, мол. Он отвернулся, встал, отошел к окну, закурил, по привычке открыв форточку. Здорово получилось. Когда он сам еще работал в театре, одна актриса, настолько немолодая, что молодых парней уже не стеснялась, та, которая учила игре в преферанс не для удовольствия, а для заработка, ему говорила, что без секса за час до выхода она играть не может. Хоть с кем, хоть с рабочим сцены, если ничего лучшего не подвернется, надо при случае спросить Зою, как с этим делом обстоит у современных артисток. Потом он повел ее по гардеробным, чтобы приоделась и посмотрела, какими техническими средствами пользовались ее правнучки. Им здесь теперь вряд ли что-нибудь понадобится, даже если вернуться. Вкусы изменились, да и пропорции у многих. Готовясь жить на Волгале неограниченное время, не знаю, будет ли работать дубликаторы впредь столь же четко, как сразу по прибытии, девушки создали приличные запасы обмундирования. Тут еще и комплексы эпохи тотального дефицита сказывались, когда приличные джинсы на толкучке стоили до 300 рублей, годовая стипендия или трехмесячная зарплата молодой специалистки. Каково после этого листать тысячестраничные каталоги, зная, что достаточно ткнуть пальцем и это... будет твоим, совершенно не задумываясь, что носить это просто негде, разве что к ужину наряжаться по торжественным датам. Вот и осталось 90% запасенного добра даже и не распакованным. Зоя же оказалась в куда более травмирующей ситуации. По-прежнему не понимая, что происходит, и время от времени пытаясь у мужа это выяснить, она увлеченно перебирала пакеты с бельем, коробки с обувью, восхищенно рассматривала и ощупывала платья и костюмы. В своей Москве она и понятия не имела, что существуют в природе такие изделия и предметы, обходилась продукцией собственной портнихи. Иногда удавалось приобрести что-нибудь особенное в комиссионке или торгсине, но по сравнению с этим... Тут ведь и техническая культура совсем другая, а главное, менталитет конструкторов и пользовательниц. Шульгин сидел на подоконнике, курил, благодушно наблюдая это пиршество духа, на все вопросы отвечая лаконично. «Сядем ужинать, расскажу все сразу и подробно, а пока приоденься к столу. Попроще, сообразно обстановке. Вон, вполне приличный английский костюмчик и туфли в тон имеются». Когда Зоя с плохо скрываемым отвращением, сбросив все, что на ней было, начала прикидывать, что из восхитительных вещичек подходит ей больше всего, по ходу дела, разбираясь, как устроены незнакомые ей предметы, Сашка не удержался и соблазнил ее снова, прямо на розово-лимонных искусственных шкурах, заменявших палас. Теперь оба не спешили, растягивая удовольствие, но финал получился не менее бурным и фееричным. «Ох, Гришка, сказка продолжается, но пока нам, пожалуй, хватит, ночь ведь еще впереди?» «Ой-ей-ей», — подумал Шульгин, но ответил бодро. «Это точно. Да не возись ты с этим поясом, вон, надень колготки, и все. Анжелику, эту, здесь застежка впереди, и никаких пуговиц». «Ты-то откуда про эти тонкости знаешь?» Зоя как-то странно, наверное, заимствованным в одной из ролей образом на него поглядывала, улыбаясь смутно и кокетливо. Вообще вела себя подобно юной девушке, только что познавшей радости плотской любви. Смущалась, будто бы одеваясь на глазах мужчины, одновременно принимая привлекательные и моментами двусмысленные позы. «Она что-то чувствует», — сообразил Сашка. «Не ведут себя так жены по второму десятку лет супружества. Другое дело, женщина ее возраста, только что начавшая изменять мужу, вполне могла бы подсознательно начать в девчонку играть. Ситуативно». Тон у нее стал этаким игривым, плечиком двинула, надевая бюстгальтер. «И кто это вообще все это придумал и сделал? В какой стране?» «Что, языки забыла? На этикетках и пакетах все написано». «Не морочь мне голову», — перешла она на обычные интонации. «Ни во Франции, ни в Италии ничего подобного не существует. Наши в прошлом году ездили на гастроли, кое-что привезли, и журналов модных кучу. Это совсем не оттуда». «А ты посмотри, там где-то должно быть написано «коллекция какого-то года» и адрес фирмы». Шульгин, большой любитель женщин в тонкостях туалетов, особенно нижнего белья, разбирался неплохо. Знал, в отличие от большинства сверстников, чем в советской стране можно по-настоящему очаровать девушку. И не стеснялся вручать им такие сувениры, в то время как соперники ограничивались цветами и конфетами, отчего и проигрывали соревнования за сердце и тело. «И что?» — поводила пальцем по строчкам. «Здесь написано 1983, осенняя коллекция, Париж, Рю де ла Пе. Что это значит?» «То самое, наши цифры, только наоборот. Похоже?» Зоя швырнула на ковер юбку, которую только что собиралась надеть, села на пуфик, уперлась локтями в колени. «Шестаков, ты мне столько за две недели загадок назагадывал. Чекистов убивал, к Власе его отвез, скрылся неизвестно куда, появился на танке, сюда притащил, имел меня, как ни разу в жизни не умел, барахло чужих баб предлагаешь, а теперь еще и 83-й год? Я с ума сошла?» «Нет, не похоже. Такого не придумаешь и в бреду». Она ногой обтянутой темно-золотой лайкерой отбросила коробку с шикарными туфельками на 10-сантиметровой шпильке. «Рассказывай, или я никуда не пойду». «А куда денешься?» Пора и властью потребить хотя бы тем наркомовским тоном, к которому она привыкла. «От нас тут все равно ничего не зависит. Собирайся, 10 минут на все. На той полке какая-то косметика, посмотри, может, что понравится? Я сейчас вернусь и пойдем. Власев тоже в недоумениях пребывает, да и мальчишки скоро искать нас начнут». Он резко вышел из комнаты, у себя сбросил остатки наркомовской униформы, подумал, не облачится ли в джинсы и свитер, но решил, что чересчур будет. Ограничился легким костюмом цвета хаки, белой рубашкой без галстука, мягкими коричневыми туфлями типа мокасин. Все это позаимствовал из шкафа Новикова, его собственные одежды, телу наркома были малы размера на 3. Получилось весьма авангардно, не суровый командир производства, а что-то вроде инструктора ЦК КПСС на летнем отдыхе, брежневской эпохи, конечно. В боковой карман сунул золотой портсигар, набитый Кэмелом, зажигалку Зиппа, поправил перед зеркалом прическу. А что, в любую московскую компанию вполне идти можно. Сойдет товарищ Шестаков за продвинутого интеллектуала. Еще и фурор произведет среди посетительниц дом Жура или клуба архитекторов. Зашел за Зоей, та, несмотря на расстроенность чувств, одеваться уже закончила. «Как он рассчитывал?» — скрикнула. «Гриша, это ты?» «А ты это?» — ответил адекватно, стал рядом с ней перед зеркалом, изобразил на лице скабрёзную улыбку, что всегда ему так удавалось. Приобнял за талию. «Гриша, но я действительно ничего совершенно не понимаю. Это же абсолютное и полное сумасшествие». «Он не страдал манией величия, он ею наслаждался», — припомнил Шульгин очередную медицинскую присказку. «Вот и наслаждайся. Теперь нам надо также доходчиво объяснить Николаю Александровичу, что мечты сбываются не только в сказках». Власьев, увлеченно перебиравший действительно незаурядную коллекцию ружей и винтовок, собранную друзьями, выставленную в застекленных шкафах и открытых пирамидах по периметру холла, увидел входящих Зою с Григорием и натуральным образом обалдел. «Сего числа, как говорили на царском Балтийском флоте». Но все ж таки этот отшельник, которому было полных 30 лет к моменту февральской революции Октябрьского переворота, имевший штаб-офицерский чин, состоявший в гвардейском флотском экипаже, посещавший, если не императорские, то великокняжеские балы, адаптировался к неожиданностям легче, чем представители правящего ныне класса. Две недели, прошедшие между первым и последним появлением бывшего юнкера флота на его кордоне, тоже дали обильную пищу для размышлений привыкшему к одиночеству крайне неглупому человеку. Он встал навстречу великолепно выглядящей паре, изобразил нечто вроде полупоклона реверанса, пародируя манеры 18 и то и 17 века. «Кажется, мы к чему-то настоящему подошли. Вы совершенно великолепны, Зоя Федоровна. Да и вам, Григорий Петрович, этот костюм куда больше идет, чем прежний». Он видел, что глаза женщины сияют именно тем образом, что бывает после... Понятно, о чем речь. Увы, давно уже ему ничего подобного не доставалось, кроме деревенских девок, соглашавшихся поваляться с дядей Колей и унести домой кабаний окорочок. А прелестницы Гельсингфорса и Питера сохранились только в долговременной памяти. Ах, как было здорово! Офицеры линкора выходили в город на Эспланаду и проспект Александра II, как один, в одинаковых белых кителях и белых брюках, белых замшевых туфлях, темно-красных шелковых носках и с такими же темно-красными платочками, уголком торчащими из карманов кителей. Только золотые погоны отличались количеством звездочек и просветов. Такова была традиция кают-компании. При совместных выходах точно следовать форме одежды старшего офицера во всех ее мельчайших подробностях. Начинали гулянку в берсе, расположенном в уютном и прохладном погребке, а потом и дальше, дальше. Часиком к 5 утра возвращались на борт, а в 8 подъем флага, как всегда, и служба. «Я тут без вас немного распорядился», словно бы смущенно сказал Власев. «Горячее блюдо готовить не взялся, а так закусить есть чем». Он указал на небольшой журнальный столик правее камина. «Надеюсь, Григорий Петрович, вы, наконец, проясните? Упаси бог, отнюдь не настаиваю, мне и так неплохо. Четвертую жизнь с вашей помощью живу, однако же интересно». Шульгин понял, что, накрывая стол, кормя и занимая ребятишек, Власев основательно приложился, было к чему. В баре и кухонных шкафах не одна сотня бутылок хранилась, изысканнейших сортов и марок. И душевное состояние требовало – легко ли случившееся воспринять и наедине с собой пережить? «Так, Генка, Вовка, идите в соседнюю комнату. Там книжек интересных много, а мы тут будем курить и о взрослых делах разговаривать». Ребята привыкли, что с отцом не спорят. Быстренько перебежали, куда указано, взрослые остались втроем. Зоя продолжала демонстрировать непривычные Шестакову, но вполне понятные Шульгину качества. Вместе с мужчинами выпила, закусила балыком и тут же потянулась к папиросе. Еще две стопки, и ей совсем станет безразлично, где и почему она оказалась. В тишине и покое, вот и ладно. Не то Власев. Ему Сашка, учитывая предыдущие приключения, в том числе и посещение квартиры на Столешниковом, минуя фактор матрицы, изложил адаптированный вариант событий. О посетивших землю пришельцах, о том, как кое-кто из них в собственных интересах решил привлечь наркома Шестакова на свою сторону – и снабдил его определенными сверхъестественными способностями. Лихарев, с которым бывший старший лейтенант имел удовольствие лично познакомиться, тоже работал на инопланетян. «Не смею спорить, весьма странной фигурой он мне показался, и квартирка его, и разговоры, что он вел. В каком, простите, году это случилось?» — спросил Власев, наливая себе еще. «Да только что, с 8 января начиная. Вы что, так и не поняли?» «Понял. А в 21-м, когда Кронштадт и меня спасали, они вами не руководили?» «Определенно нет», — ответил Сашка, потому что действительно был в этом убежден. Власев ему поверил. «Тогда они правильно выбрали», — сказал старший лейтенант, единым глотком пропуская чарку. «Кого же еще выбирать? Продолжайте». Шульгин продолжил, подробно объяснив, что теперь у Зои с Власевым нет иного выхода, кроме как провести определенное время здесь, в форте, который обеспечит им полную безопасность, возможные удобства и радости жизни по нормам на 100 лет от них удаленного будущего. «Мне, к сожалению, по тем же условиям необходимо какое-то время провести в Москве, и не только. Затем в ближайшие дни выехать по делам в Испанию. Месяца на 2-3. Не мог же я вас там оставить, сами сегодня видели». Зоя, которую начала стремительно развозить, что вполне понятно, несколько раз Шульгина перебивала, отчего-то стараясь выяснить, какие именно женщины жили здесь до нее и в каких отношениях состояли с ее мужем. Власьев деликатно молчал, при этих выступлениях отходил покурить к камину. «Ты что, не поняла?» — позволил Шульгин проявить свою натуру Шестакову. «Не жил я здесь никогда. Попал, когда мы уже с Николаем Александровичем в Москве расстались. Сам ничего не понимаю, память не такую навязали. Сейчас с тобой говорю, вижу тебя, а про тех словно в книжке читал». «А про колготки и бюстгальтеры откуда знаешь? Снимал и надевал?» «Ох и дура ты, Зоя, сколько одно и то же повторять. Жили здесь до нас другие люди. Каким-то другими делами занимались, потом уехали, каждый по своему заданию. Временно мне свое имение передали для пользования и под присмотр. И дополнительный пакет памяти вручили, со всеми необходимыми сведениями, чтобы я здесь как дома себя чувствовал, как будто сам вместе с ними в их время жил. Знание устройства дамских туалетов, как и во все другие времена, входит в джентльменский набор. Доступно объяснил. Теперь я тебя спать отведу, день у тебя трудный выдался, а парней сам уложу, не нужно мамашу в таком виде наблюдать. Пошли, пошли». Он под руку довел жену до своего блока, лучше было бы уложить ее в отдельном помещении, но кто его знает. Время было по параметрам Волгалы раннее, темнеть только через час начнет, но переживаний всем хватит. «Ребята», — сказал он Вовке и Генке, — «вот вам комната на двоих, есть пить не хотите?» «Не-е-е», — хором ответили пацаны, — «да и то, от пуза напились, неизвестных им фанты и пепси». «Тогда по койкам. Хотите? Могу к вам одного собака пустить, охранять вас будет». «Давай», — заорали в полном восторге ребята, — «двоих давай, чтоб каждому свой, насовсем». Вот уж кому совершенно без разницы, какие там вокруг вселенские вопросы решаются. Интересный дом, отец с матерью снова вместе, да еще и собаки невиданных размеров и невероятно ласковые. Сашка дважды свистнул, пес, которого звали, кажется, Флагман, прибежал по коридору, стуча когтями. За ним, будто как-то они там между собой договорились, вошел второй, Джокер. Сели у порога, вопросительно глядя на хозяина. «Здесь ложись, охраняй», — указал он пальцем Флагману на место и на ребят. Похоже, пес улыбнулся и кивнул. Джокер, прикинув расклад, выбрал позицию в углу, так, чтобы наблюдать за дверью и обоими окнами. «Вот и хорошо. Отдыхайте, братва. А я еще с дядей Колей поговорю». Власьев, пошевеливавший кованой кочергой поленья в камине, обернулся, похожий сейчас на адмирала Колчака, тогда еще лейтенанта, сфотографированного в кают-компании шхуны «Заря», с толстой книгой в руках, с бородой и в свитере, под горло. Во время полярного похода. Выглядел он совершенно трезвым. «Так понимаю, Григорий Петрович, самое время нам сейчас по-настоящему поговорить? Пришло время?» «Наверное, пришло. Когда же еще?» «Значит, снова напьемся по-черному. Вас время не лимитирует?» «Абсолютно. Единственное, что совсем не лимитирует, как бы странно вам это ни показалось». «Вот и хорошо. Тогда садитесь, наливайте и рассказывайте. Всю правду, если считаете меня ее достойным, конечно. Если нет, какую-то часть, но ни слова лжи, хорошо? Я надеюсь, заслужил эту малость?» «Безусловно, Николай Александрович». Неожиданно для себя Шульгин вдруг решил. «Давай-ка я на самом деле всю правду изложу, просто так, чтобы остался на свете человек, знающий, какая несуразица вокруг происходит и куда обращаться, если не суждено будет Сашке сюда вернуться». «Спасибо», — сказал, попыхивая трубкой Власьев. «Этого добра тут тоже хватало, не меньше полусотни Петерсонов, Данхилов и прочих изделий известных мастеров имелось в форте. В отношении трубок вкусы совпадали у всех членов братства, и каждый выбирал образцы по душе из каталогов, а Левашов с удовольствием их копировал, как и банки с лучшими на свете табаками». «Совсем вы меня, Григорий Петрович, разутешили. Что спасли первый раз от большевиков, я уже неоднократно благодарил. Да и бывало, и свечку в Ниловой пустыне ставил, пока она еще функционировала. Жизнь подаренная, все равно жизнь, пусть моментами и казалась незаслуживающей, чтобы ее дальше влачить». «Да что вы говорите, командир? Не перебивайте», — властным жестом предложил ему замолчать старший лейтенант. «Не знаю, как там у вас, но меня в ноябре 16-го, когда вы с парусиновым чемоданчиком на Петропавловск явились и представились, словно бы стукнуло. Знак судьбы. Мне показалось. Думаете, каждый начальник с посторонним юнкером так возился, как я с вами?» «Не каждый, Николай Александрович, чего я и удивился. но думал, что это мой командир с эсминца, Василий Андреевич Бахметьев. Так меня вам аттестовал. Он с меня обещание взял, что когда я в мичмана произведусь, вернусь на победитель». «Да», — загрустил Власев, — «тоже хороший был человек. А куда сгинул? Понятия не имею. С его характером ни за что при советской власти не выжить. Может, с белыми ушел, в какой-нибудь Безерта дни коротает. Но мы ведь не об этом. К вашим словам о пришельцах с далеких звезд я отнесся с полным доверием и пониманием. Никак это с моими представлениями не расходится. Да и вот это все», — он обвел рукой по объему зала, — «вполне подтверждает, и ваш якобы перелет на броневике, одним словом, я вам верю. Теперь скажите, что из этого следует?» «Вам правда здесь нравится? Чем-то похоже на ваш кордон?» «Похоже», — согласился Власев, — «только намного лучше». «Тогда я отдаю вам его в полное владение, как настоящий феод. Будете здесь бароном, совсем вытекающим. Дружину предоставить не могу, извините, хотя...» Он задумался... «Можно и о дружине порассуждать. Тут километрах в 500 интересные ребята живут. Вполне человекообразные, с психологией 16 века и техникой начала 19-го. Я, вернее, тот, кто мною руководил, их от врагов оборонил и заработал чин амбинантисиндрану, примерно вроде генерал-лейтенанта, а при их общественном устройстве это навсегда. Ну, представимся его соратниками, произнесем все положенные ритуальные фразы, отломятся нам положенные почести и мера власти». «Это потом», — сделал отстраняющий жест Власев. «Вы лично опять уйдете?» «Ненадолго. Причем постараюсь, чтобы скучно вам не было. Снабжение и снаряжение здесь навалом. На год точно хватит. Дичи в лесах и рыбы в реках немерено. Катер вам завтра покажу, на котором до конца горизонта идти можно. Отличный катер. В наше время таких не было. Живите, Николай Александрович. Никто, наверное, в этой жизни большего не получал, тем более почти бесплатно. Не зря те ребята планету Волгалой назвали. А если очень нужно будет, я вам формулу оставлю. Как меня вызвать?» «Договорились, Григорий Петрович». Старлейт, на которого одна за другой принимаемые рюмки оказали свое воздействие, невзирая на флотскую привычку, явно хотел спать. Лечь в постели, забыть до утра о странных и страшных событиях. «Я вас провожу. Караульная служба здесь не требуется. А если суперкоты или динозавры, какие придут познакомиться, собачки знать дадут. Да и я до утра здесь побуду. Дела кое-какие есть. Пойдемте, Николай Александрович».